Глава 8. Прибытие друзей. Барда пробежал глазами по удивленным лицам собравшихся и снова улыбнулся. «Письмо — подделка», — прошептал он. «Почерк похож на почерк короля, но это писал не Эндон, я...» Он умолк, услышав шум. Лиф обернулся. Это Дейн вбежал в дверь и поспешил к постели. В глазах у него был миллион вопросов, но прежде чем мальчик успел заговорить, Дум приложил палец к губам. «Почему ты думаешь, что письмо написал не Эндон?» — спросила Жасмин. — Ты не знал его. — Это так, — ответил Барда. — Но Джаррет знал. Он много раз повторял, что король чувствовал перед своим народом огромную вину. Твой отец со слезами на глазах описывал отчаяние Эндона, когда тот осознал свою великую ошибку. Но в этом письме, последнем письме, нет ни слова раскаяния, ни просьбы о прощении. Ты прав. Лив как будто медленно пробуждался от кошмара. Он пишет только о себе, королеве и ребенке. Но этого не может быть. Письмо и скелеты подброшены, чтобы ввести нас в заблуждение. Вот почему серые стражи преграждали дорогу. Они заставляли путников бежать через поле, прямо к хижине. Таков был план повелителя теней. У меня много планов. Но... Дум, как и Жасмин, был настроен скептически. Барда слабо кивнул головой. Посмотрите на печать в конце послания. Ее не должно здесь быть. На письме, отправленном в Луару, королевской печати не было. А почему? Потому что кольцо с печаткой хранилось у Прандина. Советник вручал его королю, только когда требовалось подписать приказы. «Но откуда ты это знаешь?» — удивилась Зиан. Барда вздохнул. «Моя мать, мир ее праху, была нянькой Джаррода и Эндона. Она была жуткой болтушкой и рассказывала мне много из дворцовой жизни. Я слушал ее вполуха и все же запомнил больше, чем достаточно. И это счастье для нас». Глаза Фадипа увлажнились. «Если бы не ты, мы бы потеряли надежду». «Значит, я не напрасно остался жив», — усмехнулся Барда. «Но сейчас я очень устал». Он закрыл глаза. Жасмин подскочила к нему и приложила ухо к груди. «Он заснул», — прошептала она, обращаясь к друзьям. «Но сердце стучит еле-еле. Боюсь, ему недолго осталось». Не договорив, она инстинктивно потянулась к Лифу. Он сжал ее руку, чувствуя, что слезы наворачиваются ему на глаза. «Как изменили нас пережитые вместе беды!» — подумал мальчик. «Жасмин ищет утешения и не скрывает своих чувств, а я не стыжусь слез. Барда бы посмеялся, глядя на нас сейчас». Стивен похлопал его по плечу. «Не горюй раньше времени, дружок», — тихо сказал он. «Барда сильный, и он боец. Он не сдастся так просто. Мед королевы пчел и раньше творил чудеса». Лив почувствовал, что Жасмин еще крепче сжала его руку. Внезапно Дейн бросился к кушетке, на которой лежал Барда, и упал на колени. Глаза мальчика были красные от слез, но лицо светилось решимостью. «Барда не умрет», — твердо сказал он. «Мы будем ухаживать за ним, и он поправится». Жасмин с благодарностью посмотрела на мальчика. Но в этот раз Лив не ощутил укола ревности. Барде нужна помощь и вера каждого. Только так он сможет излечиться от ран. Ночь и следующий день прошли как во сне. Лив, Жасмин и Дейн по очереди дежурили у постели. Барды, давая ему пить, заставляя его съедать время от времени ложку меда. Порой ему становилось лучше, он поднимался на подушке и даже разговаривал, но потом его снова одолевала слабость, и незначительные улучшения сменялись продолжительным беспамятством. Барда все равно, что падал в глубокую бездну, и падение это нельзя было остановить. Через день он почти не шевелился. «Барда умирает», — повторял про себя Лив. «Я должен с этим смириться». Но надежда, тем не менее, не желала покидать сердце. Жасмин тоже не собиралась сдаваться, а Дейн теперь почти не отходил от больного, ухаживая за ним, позабыв про сон и еду. На закате Лив уступил мальчику свое место у постели Барды, закрыл усталые глаза и почти сразу же услышал крик. «Акбаба! Спасайтесь!» С испуганными воплями люди ворвались в штаб. Лив тревожно всматривался в их лица. Жасмин среди них не было. Он вдруг вспомнил, что девушка пошла за водой с Зиан и Фадипом. Мальчик выбежал из дома и сразу увидел друзей. Они стояли с полными ведрами, задрав головы, и разглядывали темную тень, парящую в рыжем небе над их головами. «Жасмин!» — крикнул Лив. «Беги!» Но Жасмин только улыбалась, повернувшись к нему. Мальчик снова взглянул в небо и понял, что темная тень принадлежит не Акбабе. Это был Кин. если он не ошибался, Аилса. Она была окружена стаей черных воронов. Пролетев над глубокими грязями, вороны скрылись из виду, а Аилса стала спускаться. Из ее пушистой сумки высовывался кто-то и радостно махал друзьями. «Глатон!» — догадался Лив, махая ей в ответ. Он узнал ее крепкую фигуру и копну непослушных темных волос. Кто еще из гномов мог попросить Кин отправиться в путь? Старый Фаглин согласился примириться с Кинами, но вряд ли полез бы в сумку к одной из них. Глатон стала представителем шестого племени из семи, — думал Лив, приветствуя верных друзей. «Я должен радоваться, должен быть счастлив». В какой-то степени это так и было. За приездом гномихи и Кин последовал шумный праздник. Лив рассказал Глатону о том, что им предстояло, и снова обнял Аилсу, но страх потерять Барду ни на минуту не отпускал его. Несколько дней спустя, когда Лив дремал у постели Барды, кто-то потрепал его по плечу. Мальчик вздрогнул, обернулся и увидел два грустных черных глаза на морщинистом серо-голубом лице. «Манус!» — воскликнул он, бросаясь в объятия Ролада. «О, Манус, ты пришел!» «Конечно!» — ответил Ролад. Он повернулся к светловолосому человеку, стоявшему рядом с Жасмин. «Наш друг Нанион, властитель Дора, помог мне поскорей добраться сюда. Он прекрасно управляется с лошадьми, а я даже не могу дотянуться до стремени, но, должен сказать, путешествие было утомительным. Я боялся свернуть себе шею и поставил не один синяк». Нанион рассмеялся. «Было нелегко во весь опор скакать за пчелами по лесам и долам», — сказал он. «Да еще этот Ролад начал жаловаться, как только оказался в седле. Я рад, что мы, наконец, прибыли, и его нытье прекратилось». Но глаза Наниона светились теплом. Было видно, что они с Манусом стали хорошими друзьями. «Откуда же у вас такая прекрасная лошадь?» — спросил Жасмин. Нанион улыбнулся. «Нам отдал ее почти даром один лавочник», — сказал он. «Надеюсь, он сможет найти хорошее оправдание, когда за скакуном придут хозяева». «Не сомневаюсь», — усмехнулся подоспевший Дум. «Хорошее оправдание у этого лавочника всегда наготове. Значит, Том наконец решил, на чьей он стороне». «Вряд ли», — покачал головой Манус. «Он предупредил Наниона, что стрела не попадает дважды в одну цель. Думаю, он имел в виду, что в дальнейшем нам не стоит ждать от него помощи». «Видно, он забыл, что недавно уже предоставил моим людям важную информацию», — заметил Нанион. «Серые стражи двигаются на запад. Ожидается большая битва». «В самом деле?» — Дум скинул брови и отвел Наниона в сторону, оставив Мануса с Лифом и Жасмин. «Какое горе!» — прошептал Манус, глядя на неподвижного Барду. «Надежды нет». «Он не приходил в себя с самого рассвета», — Лиф покачал головой. «Боюсь, ему осталось немного». Манус опустил глаза. «Тогда я рад, что приехал вовремя», — тихо сказал он. «Я смог повидать его в последний раз. Это великий человек». Ролад снова посмотрел на Лифа. «Жасмин объяснила, зачем я вам понадобился, хотя я и сам все понял. Вы трое сотворили чудо». «Миссия еще не завершена», — ответил Лиф. «Нужно отыскать наследника». «Разве мы здесь не для этого?» — спросил Манус. «Взошла луна. Пришло время для воссоединения семи племен. Время призвать принца».